согласно которому Геббельс должен был стать рейхсканцлером, Борман — министром по делам партии, а имперский комиссар Нидерландов Зейс Инквард — министром иностранных дел. И так свершилось. Судя по тексту радиограммы Геббельса, фюрер покончил жизнь самоубийством, иначе было бы сказано «погиб», а не «скончался». Завещание, которое якобы было послано на самолете с офицером, так и не прибыло. Дёнец сразу же заявил, что как глава государства он ни в коем случае не позволит навязывать себе состав кабинета. Я мог лишь поддержать эту точку зрения как совершенно справедливую. Я высказал мнение, что тут явно видна попытка Геббельса и Бормана поставить его, Дёница, перед свершившимися фактами. Еще сегодня же, во второй половине дня, будут готовы обращения нового главы государства к немецкому народу и вермахту. Приведение вермахта вновь к присяге в этой обстановке совершенно неосуществимо, поэтому я предложил такую формулировку: «Присяга, данная фюреру, без всяких оговорок, распространяется и на Дёница, как на указанного самим фюрером главу государства». В первой половине дня снова появился Гиммлер. Он имел беседу с Дёницем наедине. Мне бросилось в глаза: в списке министров Геббельса он не назван. У меня сложилось впечатление, что он считает себя членом кабинета Дёница, будто это само собой разумеется. Но почему же он тогда не спрашивает, как относится к нему вермахт? Мне показалось, что он рассчитывает на пост военного министра. Я уклонился от обсуждения с ним этого вопроса, сказав, что такие вопросы пусть он решает с Дёницем. Я же решение гросс-адмирала, как верховного главнокомандующего вооруженными силами, предвосхищать не могу. И добавил, что буду просить Дёница освободить меня от моей должности, как только вопросы командования вермахтом будут им урегулированы, ибо сначала нужно назначить новых главнокомандующих сухопутными войсками и военно-морским флотом. Узнав о присутствии Гиммлера, Дёниц еще раз попросил меня зайти к нему для беседы с глазу на глаз. Он сказал: «Гиммлер по всей форме предоставил себя в его распоряжение, хотя, по-видимому, еще несколько дней назад носился с мыслью самому стать преемником Гитлера». Затем Дёниц спросил меня, что я думаю о Гиммлере как члене нового кабинета. Я мог ответить только одно — считаю неприемлемым. Мы договорились хранить об этом полное молчание. Дёниц хотел, чтобы министром иностранных дел стал прежний министр финансов, граф Шверин фон Крозик, и с ним он собирался обсудить состав нового правительства. Когда воззвание было готово для передачи по радио, я покинул штаб-квартиру Дёница и поехал в Нойштадт, чтобы прибыть туда рано утром 2 мая. По возвращении я подробно обсудил с Йодлем создавшееся положение. Нами обоими владела только одна мысль — как можно скорее прекратить войну, пока еще возможно оставить Восточную Пруссию и спасти как можно большую часть войск, сражавшихся на Востоке. Мы собирались на следующий день обсудить это с Дёницем. В таком намерении нас укрепила полученная Дёницем вечером 1 мая в нашем присутствии длинная телеграмма фельдмаршала Кессельринга, в которой тот сообщал об уже произведенной им капитуляции группы армий Италия. Он добавлял, что потрясен самовольными действиями генерал-полковника фон Фитингофа, но принимает всю ответственность за это на себя. Примечание. Командующий самовольно капитулировавшей группой армий Юго-Запад. Итак, итальянский фронт развалился. Группа армий на Балканах под командованием генерал-полковника Лёра оказалась под огромной угрозой, и надеяться на ее спасение больше не приходится.